Глава 19. Соломон. Слишком много выдалось бессонных ночей за последние дни. Сначала болезнь Маши, а теперь Аня. В доме стояла оглушительная тишина. Часы показывали начало 5 утра, а сна ни в одном глазу. Через пару часов сработает будильник. Я лежал в кровати и глядел в потолок. Мысли вот уже который час занимала девушка, что спала в соседней комнате, и наш недавний ночной разговор. От моего внимания не ускользнули перемены в ее поведении. Это она думала, что ведет себя как обычно, но я видел это отчуждение и замкнутость, эти настороженные и заинтересованные взгляды в мою сторону. Только я и так вел себя исключительно, почти как монах или батюшка при монастыре, давший обет не нарушать Божьих заповедей. Хотя Аня всем своим неискушенным видом и красотой была подобна змею-искусителю, просившему отведать запретный плод. И это был чертов мазохизм – держать в доме самого дьявола-искусителя и продолжать строить из себя равнодушного соседа по жилплощади. Но ради присутствия девочек в моей жизни я готов был и не такие муки стерпеть. Да и Аня, слава богу, меня никак не провоцировала. Это я мысленно нарушал запреты и постоянно себя одергивал. И до сегодняшнего дня и этого разговора с Аней и Светиной сцены ревности я думал, что держу все под контролем. А в итоге получалось, что ни черта я не владел собой. Наломал дров с Аней и наговорил лишнего Свете. Готов был уже сегодня ей сознаться, что убийство Кеннеди моих рук дело, лишь бы она успокоилась и ушла. Совсем не ожидал от нее такой выходки и того, что она придет ко мне домой в столь поздний час. И от Ани не ожидал такой реакции на безобидное слово «ребенок». Но должен же я был как-то остудить Свету и выставить ее из дома, усыпить бдительность, чтобы не раздувать скандала. Конечно, Аня уже не ребенок, и я прекрасно это видел. В общем, сам виноват, и что самое ужасное, ничего исправлять не хотел. Пусть лучше Аня меня считает полным недоумком и бессердечным сухарем, нежели увидит отклик и взаимный интерес. А я уж как-нибудь сам на местном уровне разберусь со своим наваждением, и со Светой тоже разберусь. Сдержав стон отчаяния, я уткнулся носом в подушку, снова представляя лицо Ани, ее большие выразительные глаза и как она умилительно сегодня смотрела на меня. А потом с вызовом, когда сказала, что перейдет на «вы», если услышит еще хоть раз, что я назову ее ребенком. Ей казалось, что я ничего не замечал, а я все видел и потому держал дистанцию. И прекрасно отдавал себе отчет, что девочки значили для меня уже очень много. Им хотелось не просто помочь, о них хотелось заботиться, с ними хотелось быть рядом и принимать участие в их жизни. Мне нравились наши тихие вечера, нравилась нежность и покорность Ани. Она быстро всему обучалась. Нравился запал Маши и ее тяга ко всему новому. Она только-только окрепла после болезни. Я договорился со Стасом на днях, что ее полностью обследуют в его клинике. Собирался свозить девочек к родителям, чтобы они познакомились. Просто чувствовал, что так правильно. А вот Света в эти планы не входила. И рассказывать о девочках я ей не хотел, потому что на тот момент, когда привез их к себе, сам еще метался и был загружен другими проблемами. Да и как-то со Светой мы больше другими вещами занимались до встречи с девочками, не разговорами. Не понимаю, что дало ей повод так себя некрасиво вести. Я никогда и ничего ей не обещал. И домой я летел на всех парах с появлением девочек. В меня будто вдохнули жизнь, а в моей квартире стало тепло и уютно. Не к Свете, а к девочкам. И с родителями хотелось поделиться тем теплом, которое исходило от них. И девочкам эта поездка тоже необходима. Я хотел, чтобы Аня чувствовала себя рядом со мной, как в семье, а у Маши появились дедушка и бабушка. Я был уверен, что мама обрадуется Ане и Маше. Мама вообще была мировым человеком. После смерти Наташи и Аси я замкнулся в себе. А теперь вот словно очнулся от долгого сна и пытался вернуться к жизни. Получалось, правда, так себе. За время, проведенное в коме без чувств, мир продолжил жить, а я на время выпал из колеи и многому разучился. А сегодняшний вечер и ночь неплохо так меня растормошили. Я понял, что выбрал неверную тактику в поведении и общении с Аней, но менять уже было что-то поздно, да и нужно ли? Утро выдалось беспокойным и суматошным. Я погрузился с головой в дела компании. После обеда позвонил Стасу и договорился, что Маша и Аня подъедут завтра рано утром в его клинику. Он обещал в частном порядке решить этот вопрос и к выходным предоставить полную картину относительно Машиного здоровья. Если Аня захочет, доктор и ее посмотрит. Но я боялся посягать на территорию девушки после вчерашней ночи и ненароком ее спугнуть. Уж слишком рьяно она отстаивала свое право на отдельное жилье. Неужели так стеснялась меня? А ведь я уже не представлял без девочек своих вечеров, да и целиком жизнь. Машу видел вечером, чувствовал, как она маленькими ручками обнимала меня за шею и на ушко шептала «Дядя Игорюша!», так внутри все сжималось от нежности. А вот Аня – это отдельная история. Иной раз она тоже доставляла мне определенные волнения, но я просто-напросто блокировал любые подвижки и ощущения в паху, когда она задерживала на мне свой открытый и пристальный взгляд. Ласково улыбалась и пыталась сделать вид, что не разглядывает меня тайком. Уж я такого за всю свою жизнь повидал, и меня не провести вокруг пальца. Она, наивная простота, думала, я не замечаю ее внимания. Но украдкой все видел, и в такие минуты внутри меня бился наружу зверь. Мне на луну выйти хотелось от беспомощности и противоречий, что сеяли неуверенность внутри. Я пообещал этой девочке, что никоим образом не посягну на ее территорию и не дам ей усомниться в чистоте своих помыслов. Может быть, я превозносил ее чистоту и непорочность, но разум подсказывал, что, вероятно, я не ошибался. Да и зачем ей нужен такой мужчина, который потерял себя уже несколько лет тому назад? Там в душе столько обломков, что даже я боялся тронуть это все и ненароком сломать еще сильнее, а потом не найти себя под этими завалами. Набрав номер матери, я затаил дыхание и откинулся на спинку кресла. В офисе сегодня, на удивление, тишина, но оно и к лучшему. Спать хотелось безумно. «Игорек!» – послышался на том конце связи приятный женский голос. «Как я рада тебя слышать! Как дела, сынок?» «Все хорошо, мам. Я звоню предупредить, что на выходные все в силе». «Какая замечательная новость! Вот отец обрадуется! Я ему еще ничего не говорила. Ты же любишь иной раз резко переменить планы». «Люблю, но в этот раз я точно приеду. И, вероятно, не один, а с девочками». Я выжидал ее реакции. Спустя недолгое молчание она заговорила. «Игорь, один или с девочками, это ровным счетом не имеет значения. Хоть с компанией друзей. Главное, приезжай». «Хорошо, отцу передавай привет». «Передам», – эхом отозвалась она. Перед тем, как вернуться с Аней и Машей в город, я вскользь поделился с матерью информацией о девочках, без ярких подробностей и упоминания пожара. Но мне необходим был совет и поддержка, а я знал только одного человека, который мог мне все это предоставить. «Игорь», – воодушевленно вздохнула в трубку мать, – «я рада за тебя. Ты прости меня, что напоминаю, но я уже и не чаяла услышать в твоем голосе надежду». «Мама», – я поморщился, понимая, что она имела в виду, но не хотел развивать эту тему и вспоминать о Наташе с Асей. И без того в голове был кромешный бардак. Мысли разумные упасть некуда было. «Все, Игорь, будем вас ждать. Приготовить твой любимый пирог?» «Да», – я представил лицо матери. «Она по-прежнему осталась для меня лучшим другом и надежным тылом, моей поддержкой и опорой. Чего не мог сказать про отца. После смерти Аси отношения с ним стали несколько напряженными и холодными. Пойду скажу отцу, порадую старика. До встречи, сынок». «До встречи». Я разъединил связь и какое-то время смотрел на телефон, вспоминая улыбку матери. А затем вспомнил ее слезы и перекошенное от боли лицо, когда приехал и сказал, что Наташи и Аси больше нет. Тогда я еще как мог держался, а вот спустя некоторое время совсем от тоски тронулся рассудком. И всех, все, что было в моей жизни, вместе с Наташей и Асей, я вычеркнул на долгое время и так обратно и не впустил никого в свою душу. Даже мать держал на расстоянии. Нет, я навещал родителей, но очень редко и чаще мы общались по телефону. Да, испытывал угрызение совести по этому поводу, но родительский дом о многом напоминал, и там я появлялся только в исключительных случаях. Мы раньше часто с семьей отдыхали у них на даче. Считай, я отправлялся сейчас на подвиг, когда решился на поездку домой. Но Стас в ту ночь сказал правильные вещи. Пора вылезать из своей раковины. Жизнь продолжается. Раздался звонок по внутренней связи, я снял трубку и услышал мелодичный женский голос секретарши, который сообщил мне, что Павел Сергеевич, начальник отдела безопасности, хочет меня увидеть. Я разрешил его пропустить, вспомнив о том, что просил навести справки про Аниного родственника, брата погибшей матери. Может быть, Павел что-то узнал и пришел поделиться со мной этой информацией. Самому было интересно узнать, кто был этот человек и что из себя представлял.